Глава 13. «Это не я!» Переполох был чудовищный. Весь дворец кипел, словно огромный котел, в котором варили хаому для праздника Наурус или Мехриган. Неслыханное дело. Кто-то пытался отравить внука царя царей. Не где-нибудь, а прямо во дворце. Стража была увеличена вдвое. Говорить на эту тему запрещалось. И что Мегу хотел, чтобы о происшествии жители Гбатан узнали как можно позже. Передвигаться по коридорам и залам разрешалось только по необходимости и только вдвоем или троем. Одиночки тут же вызывали подозрения, чреватые допросом. Исключений не делалось ни для кого. «Тогда кто?» Фаракш был вне себя от гнева. Он был убежден, идея отравить племянника принадлежала Аметис, несмотря на все его заверения, что скоро того удалят из Экбатан. «Не знаю», — огрызнулась на святошу царевна. «Но уж точно не я. Мне достаточно было, если бы его просто вышвырнули отсюда вместе с мамашей. Отец и без того слишком ласков с ней. А после случившегося она и вовсе может попросить его особой защиты. Он и так всегда любил ее больше, чем меня. Видите ли, вылитая мать». Она скорчила презрительную гримасу. «И что с того?» «Сейчас речь не о вашей детской войне за любовь царя, а о тех планах, которые я несколько месяцев вынашивал». Он недобро посмотрел на дочку Иштумегу. «Это точно не ты?» «Да не я это!» В раздражение того, что приходится оправдываться, рявкнула Аметис. «Это не она!» Эхом повторил за ней перепуганный Спитан. «Не она! Уверяю тебя!» Фаракш смирил его брезгливым взглядом. Потомок пророка был ему противен. Безвольное, никчемное существо, все достоинство которого сводилось к семени Заратуштры, к тому же чванливое, вызывало чувство омерзения. Зато, с другой стороны, вряд ли кто другой мог быть так послушен его воле. Правда, оставалась жена, которая, похоже, тоже желала влиять на мужа. Что ж, придется договариваться с ней. «Хорошо, я тебе верю». Жрец проигнорировал ненавидящий взгляд царевны, возмущенный его менторским тоном. «Теперь надо подумать, кому это выгодно». «А разве не мог это сделать ты?» Угодила в его ловушку Аметис, которая предположила это в отместку за снисходительное отношение к ней. «Зачем?» Фаракш повернулся к Спитаму, делая унылое лицо, давая понять мужу, что жена его сказала глупость. «Он мне не мешает. Я уже говорил. Государь и так хочет удалить его отсюда. У него на это есть весомые причины». «Какие?» Тут же поинтересовался Спитам, которому хотелось как можно быстрее все расставить по местам и закончить неприятный разговор. «Пока это тайна», — высокопарно объявил главный мобед. «Когда придет время, вы узнаете». В дверь постучали. Тарж сделал знак слуги открыть. За порогом стоял один из младших помощников главного распорядителя. За его спиной двое рабов держали деревянный ящик. Кассис посторонился, пропуская их внутрь. «Царь царей!» — торжественно возвестил пришедший. «Властелин Мидии, великий Иштумегу, благодарит тебя, Тарж, посланник царя Камбуджии, за спасение своего внука и просит принять от него этот дар. Надеюсь, что подарок будет впору такому славному воину, как ты». Рабы поставили перед ним ящик, судя по стуку о пол довольно увесистый, и открыли его. Тарж, продолжая сидеть на ложе, вытянул шею полюбопытствовать, чем наградили его за расторопность. Сразу после происшествия Тарж по приказу царевны, прихватив с собой стражу, бросился арестовывать вельможу, предложившего отравительницу на роль кормилицы. Не успел. Ворвавшиеся стражники обнаружили его мертвым, с теми же признаками, что и обе женщины. И тут он испугался, представив размах заговора. Организовать такое покушение один человек попросту не сумел бы. Следовательно, угроза для сына Камбиза оставалась существенной, и никто не мог обещать, что подобное не повторится. А если и вправду допустить, что к этому приложила руку сестра Манданы, выходило совсем скверно. И ежели это так, то рано или поздно она захочет завершить начатое. Наложницу вельможи пытали, но бедная девушка так и не смогла ничего поведать палачу. Вряд ли хозяин стал бы посвящать рабыню в свои планы. После допроса, по приказу Иштумегу, ее удавили вместе с малышом, как младенца-отравительницы, с целью устрашения на будущее. Но выйти на след главных заговорщиков не получилось. Ниточка к ним обрывалась. Тем не менее, несмотря на строжайший запрет, дворец полнился слухами, которые мало отличались от предположений Манданы. Они даже шли дальше. В список подозреваемых обитатели дворца включили и главного Мобеда. Имя Фаракша звучало в коридорах, в покоях сановников, в саду и, конечно же, на царской кухне. А оттуда грозило перескочить за стены в город. Подойдя и глянув на содержимое, Кассис поднял глаза на хозяина, как бы спрашивая, стоит ли продемонстрировать дары. Тарш утвердительно кивнул. Первым был извлечен плотный темно-зеленый плащ, расшитый по краям золотом. Такой мог служить надежной защитой от непогоды, вздумая его обладатель пуститься в этой красоте в поход. Он скорее предназначался для важных церемоний и торжественных встреч. Следующим даром был увесистый кожаный жилет с нашитыми на него блестящими бронзовыми чешуйками и небольшой позолоченной квадратной пластиной на груди с изображением головы льва, способный выдержать попадание стрелы, пущенной с 30 шагов. К нему прилагались широкие наплечники, тоже усиленные чешуйками. Воистину дорогая вещь, достойная командира тысячи воинов. Подобные доспехи Тарш видел лишь два раза в жизни. Первый на Арбаку в битве у Гирбы. Второй был свадебным подарком Иштумегу зятю, который, похоже, не надевался им ни разу. При виде этого чуда Тарш подскочил. Ему захотелось прикоснуться к сокровищу, которое нельзя было просто так купить за золото или серебро. Такой доспех можно лишь добыть на севере, в бою со знатным скифом и сняв его с убитого врага. Либо получить, как, например, он, в дар за доблесть. Ни персы, ни медяне таких не делали. Тарж взял из рук слуги броню, встряхнул ее. Приятно зазвенели маленькие продолговатые пластины. Приложил к себе, представляя, как он будет сидеть на теле. Выходило, что прекрасно. Тарша охватило чувство, какое охватывает любого мальчишку, когда тому впервые удается завладеть настоящим мечом. Из горла вырвался наружу восторженный вздох. Глаза жадно загорелись. Ящик еще был полон сюрпризов. Он положил жилет на кровать и принялся сам вынимать остальное. Достав такой же чешуйчатый островерхий шлем, он не удержался и тут же нацепил его на себя. Несмотря на кажущуюся тяжесть, шея практически не заметила нагрузки. Покрутив головой, он пришел к заключению, что шлем нисколько не стесняет движения. Сняв его, также положил на кровать. Следом достал наручи, поножи и короткий меч Акинак в дорогих ножнах, на которых была изображена какая-то битва. Теперь перед ним лежал полный доспешный комплект знатного скифского воина. Большая редкость в здешних местах. «Эти доспехи когда-то принадлежали царю Мадию», пояснил помощник распорядителя. Мадий, коварно погубленный у Вашатры царь скифов. Теперь коварный Иштумегу дарил его Таршу. Настроение мигом испортилось. Его персы ушли. Ушли без него, считая своего предводителя предателем. «Передай царю мою безграничную признательность за столь ценный дар». Тарш сдержанно поклонился. «Я хотел бы лично поблагодарить его». «Вряд ли в этом есть необходимость», — высокомерно заявил посыльный. «Он сильно занят другими делами, но я передам твои слова царю царей». Таршу очень захотелось поколотить этого заносчивого раба. Будь он в Пасаргадах, обязательно так бы и поступил, будь он хоть самим Гордалом. Но ему пришлось держаться. Здесь, к сожалению, не Пасаргады. Рабы ушли. После их ухода вернулись тягостные мысли. Чем больше он думал над случившимся, тем догадки становились все страшнее. Как ни крути, а оставаться во дворце Иштумегу сыну Камбиза смертельно опасно. Его необходимо увести из Экбатан. И не важно, что по этому поводу думает Мандана. Она скоро поправится. Ранее с трудом выносившая его Хуракушта теперь относилась к Таршу с трогательной нежностью, словно это ей он спас жизнь. Возможно, так оно и было. Никто не мог знать, как поступил бы Штумегу, случись его внуку умереть. Царь Мидии был жесток. Он сурово наказывал и за меньшее. «Идет на поправку. Уж не знаю, Ахура Мазда ли приветил мольбы Мобеда?» Повитуха хитро подмигнула Таршу. Она слышала его разговор с магом. «Или подействовали мои знахарские умения? Только хвала на хите, я ни разу не встречал роженицу, которая бы выжила после такой родовой горячки. А мальчик-то каков? Крепыш. Недаром я советовала его отцу есть кабаньи яйца, чтобы там не говорили эти святоши. Едят одну траву. После двух девочек все же послушался меня. Не знаю, за что ты так любишь его, дело твое, но скажу. Безааровый козел он, раз так относится к своей жене. Ты уж прости меня, сынок». Тут она замялась. «Скажи, у тебя с ней ничего не было?» «Нет», — заверил ее Тарш. «Я верю тебе, хотя вижу. Любишь ты ее. Не спорь, меня не проведешь. Может, это и грех, только поступать с женским лоном, как твой царь, нельзя. Тот, кто хочешь, согрешит». «Так что с ней?» — перевел разговор в другое русло Тарш. «Скоро ли поправится?» «Дней через 10-12 станет на ноги. Не раньше. У нас нет этого времени. Мальчика необходимо увезти отсюда. И чем скорее, тем лучше. Когда она сможет ехать?» «Забудь. Раньше листопада ей в дорогу нельзя. Помрет», — однозначно сказала Хуракушта. «За это время мальчика убьют». Таш был полностью уверен в этом. «Я должен увезти его в Пасаргады. Поговори с ней. Убеди. Иначе быть беде. Я даже не знаю, кто стоит за всем этим. Кто считает, что Аметис, кто Фаракш. Знаю лишь одно. Если он останется здесь, его прикончат». «Убедить ее будет трудно. Она втемяшила себе в голову, что непременно сын должен воспитываться здесь, в Экбатанах. А я так думаю, что при отце ему будет куда лучше». Она вдруг ухмыльнулась. «А ты точно не его отец?» «Клянусь тебе памятью моей матери, я не касался ее», — взревел Тарш. «Из чего ты решил, что такое возможно?» «Неужто я дура и не вижу, что она влюблена в тебя, словно кошка в кота? Я еще до свадьбы заметила. Меня не проведешь. Повидал я немало. Да и сама молодой была, хоть и рабыня». Сердце мужчины забилось сильнее. Догадки догадками, а слова женщины, хорошо знавшей Мандану, вселяли надежду. «А насчет сына я с ней поговорю», — продолжила она. «Когда ты намерен уезжать?» «Да хоть завтра. Здесь даже воздух ядовит». «Тогда ты должен...» «Когда тебе нужно?» Тарш дал себе зарок, принести в жертву быка в благодарение, что Ахура Мазда сподобил этого мальчишку вздумать обворовать его. Багамай оказался крайне сметлив и понятлив, на ходу улавливая его потребности и не задавая ненужных вопросов. В том, что он будет помалкивать, можно было не сомневаться. Тарш платил щедро, а воры славились умением хранить секреты. Во всяком случае, пока их не пытали. А Тарш сделал все, чтобы этого не случилось. На базар он шел, тщательно проверяя, не следит ли кто за ним. Он стал заметной фигурой при дворе, и тот, кто хотел смерти маленькому сыну Камбиза, наверняка пришло бы в голову проследить, куда направляется его будущий наставник. Сегодня. Крайний срок. Завтра. Багамай задумался. Тарш сильно подозревал, что мальчишка вовсе не так прост, как ему показалось день их знакомства. Слишком умные глаза были у мальчика, чтобы можно было принять его за обычного воришку. Наверняка сын не из последнего из клана незримых владык города. «Это не так просто». «Не набивай себе цену, малыш», — осадил его Тарш. «Неужели во всем городе сложно сыскать рабыню, потерявшую ребенка?» «Тебе непременно нужна рабыня?» «Рабыня, свободная, без разницы, лишь бы согласилась ехать. Обещай, что хочешь». «Дашь свободу и подъемные?» «А золочу, только бы молоко не ушло». «А это как-то связано с отравлением сына персидского царя? Я интересуюсь не из любопытства». Заметив недовольно скривившуюся физиономию Тарша, поинтересовался вор. С меня ведь тоже спросят. За риск оказаться в лапах палача придется доплатить». «Мне показалось, ты успел меня хорошо узнать, чтобы понимать. Я хорошо плачу, если все сделано как надо. Найди мне кормилицу. 5 больших серебряных монет тебе». Парнишка смекнул. Клиент попал в переплет и готов расстаться со значительной суммой, лишь бы поскорее разрешилось его дело. «Что-то еще?» — спросил он деловито. «Да, хорошая телега, в которой можно впрячь коня, и возница, способный управиться с ней. И сделать все это необходимо тайно». Таш продемонстрировал золотую подвеску, украшенную 5 драгоценными камнями. «Этого хватит?» Богомай кивнул. Простая телега для его знакомого стоила целого состояния. Можно было этим воспользоваться. Но он здраво рассудил, что стоящий перед ним человек не только богат, но еще и занимает высокое положение, хотя и испытывает сейчас определенные трудности. И если помочь ему сегодня, завтра тот наверняка вспомнит, кто оказал в тяжелую минуту ценную услугу. «Приходи завтра днем», — сказал он уверенно. «Все будет готово». «Напоминаю, сделать все необходимо тайно. Никто не должен знать, что я хочу найти кормилицу. Пусть это будет какой-нибудь купец, таскающий за собой жену». Богомай скривился, презрительно усмехнувшись. «Ты что, принимаешь меня за дурака? Мне показалось, ты успел меня хорошо узнать», — передразнил он, повторяя его же слова. «Чтобы понимать, я хорошо делаю свое дело, если мне хорошо платят». «Прости», — улыбнулся Тарш, протягивая ему руку. «Я не хотел тебя обидеть. Завтра в полдень телега с кормилицей должна ждать меня за городом возле восточных ворот». «Сделаем!» — хлопнул по его ладони парнишка. «Тогда до завтра». Он развернулся и, забыв о степенности, который изображал все это время, стараясь произвести нужное впечатление, бросился бежать. «Постой!» — окликнул его Тарш. «Ты, кажется, забыл». Он показал маленькую монетку. Мальчишка не стал возвращаться. «Некогда!» — он отмахнулся, выкрикивая на ходу. «Завтра отдашь 2, я же к тебе подойду». «Ну, завтра так завтра», — сказал самому себе под нос Тарш, глядя, как Богомай скрывается между домами, а следом за ним, еле поспевая, спешит следящий. «Хозяин», — подал голос Кассис, бывший свидетелем разговора. «А как же я? Как же Керам? Ты возьмешь нас с собой?» «Ты хочешь последовать за мною?» «Да, господин. Я теперь вольный и могу идти туда, куда я хочу». «Тогда я прошу тебя остаться. Вы с Керам нужнее мне здесь, рядом с Манданой. Когда она поправится настолько, что сможет уехать, вы приедете с ней ко мне в Пасаргады. Согласен?» «Хорошо, хозяин. Раз так надо тебе, я останусь». «Вот и славно», — обрадовался Тарш. «Я оставлю тебе серебра. Достаточно, чтобы ты мог здесь жить безбедно. И не забывай навещать нашего маленького приятеля». Он кивнул в сторону, куда убежал Богомай. «И радовать его серебром. Спрашивай обо всех слухах, которые наверняка будут болтать на базаре обо мне и Мандане. Но и про кухню тоже не забудь». «Ты что же, не доверяешь моим воинам?» Лицо Иштумегу побагровело от ярости. Тарш с большим удовольствием отказался бы от этого разговора. Но тогда он становился преступником, решившим украсть сына Манданы, и ему все-таки пришлось ознакомить царя с планом. Тайно покинуть дворец и бежать со своими воинами в Пасаргады, увозя с собой младенца. Иштумегу предложил ему в поддержку 150 всадников, но Тарш решительно отказался. «Прости, государь, но мальчика пытались отравить в твоем доме». Он положил руку к груди и низко поклонился, словно приносил глубочайшие извинения за нанесенное царю оскорбление. «И я могу доверять только себе». Оскорбление действительно было страшным. В любое другое время Тарш непременно расстался со своей головой, но нынешние обстоятельства его оправдывали. Иштумегу подавил гнев. К тому же все произошедшее вполне соответствовало его плану. Плану, осуществление которого он не хотел. Его единственный сын умер еще в утробе матери, увлекая за собой на мост любимую жену. Теперь, будто ему было мало страданий, приходилось из-за проклятого сна погубить собственного внука, которого подарила любимая дочь, так похожая на мать. Хорошо. После некоторого раздумья признал его правоту Иштумегу. Но как ты доберешься в одиночестве? Это опасно. Со мной идут мои воины. Моим медианам ты не доверяешь, а своим персам веришь? Горько усмехнулся царь. Тарш промолчал. Ладно. Хмуро глядя на него, согласился Иштумегу. Моя дочь как? Согласна? Я так понимаю, она доверяет тебе. И ты имеешь на нее сильное влияние. Поговаривает даже. Государь! Перебил его Тарш, позабыв от возмущения о приличиях. Это все мерзкие сплетни. Между нами ничего такого не было и быть не могло. Я предан своему господину. Будем считать, что я тебе поверил, воин. Пристально продолжая изучать его, словно умел читать по лицам мысли, сказал властелин Мидии. Так что, моя дочь согласна? Об этом я хотел просить тебя, о великий. Уговори отдать мне сына. Боюсь, меня она не послушает. Умоляю, убеди ее, что его место рядом с отцом. Будь по-твоему. Когда ты... Иштумегу поморщился. Намерен сбежать. Завтра. У меня все готово. Хорошо. Иди. Я немедленно отправляюсь к дочери, и даже если она будет против, я прикажу ей согласиться с моим решением. Тарш, зачем ты так со мной? Изможденное бледное лицо, темные мешки под глазами, сухие потрескавшиеся губы. В этот момент она больше не походила на гордую принцессу, желающую дорваться до власти. Теперь она была несчастной, убитой горем женщиной, у которой отбирали дитя. Вместе с ним у нее отбирали надежды на будущее. Ее голос дрожал, глаза наполнились слезами, и сердце воина преисполнило жалости к ней. Он мог представить, каково ей сейчас, но его решение было твердо. Наследника Камбиза требовалось спасти любой ценой, и женщина, хоть и страдала от предстоящей вынужденной разлуки с сыном, была с ним согласна. «Так надо», — только и смог произнести мужчина. Ему больно было смотреть на нее. Еще несколько дней назад нежные черты лица болезнь исказила до неузнаваемости. Ввалившиеся щеки обнажили скулы, посеревшая кожа утратила былой румянец, а некогда пышущее здоровьем тело превратилось в полуживой труп. Тарш снова испытал то же чувство, что и у постели больной матери. Только тогда он не мог отойти от Наои, а сейчас был вынужден добровольно покинуть другую женщину, которую полюбил. Пустивший его Хуракушта, догадавшись, что этим двоим требуется остаться наедине, сердито глянула на рабынь, сидевших у кровати хозяйки, и указала на двери. Девицы покорно встали и двинулись к выходу, испуганно вжав головки в плечи. Повитуха, выпородив их, осталась стоять у дверей. Керам подошла к сидевшей между двух детских кроваток новой кормилице и зажала ладонями ей уши. «Сядь рядом», — чуть слышно попросила Мандана. Таш присел на корточки возле кровати. «Уезжаешь?» Отца подослал. «Нет-нет, все правильно. Так будет лучше. Просто ты уезжаешь, а я остаюсь». «Моя госпожа, ты скоро поправишься и вернешься к сыну». «Там мы не сможем быть вместе. Никогда». «Я люблю тебя, Тарш. Возьми меня за руку», — попросила Мандана, тут же отдергивая ее. «Нет, не смотри на меня. Я подурнела. Не хочу, чтобы ты меня так увидел. Скажи, что любишь». «Нет, не говори ничего. Просто скажи, что все будет хорошо. Пообещай». «Все будет хорошо», — улыбнулся мужчина и, зная, что она хочет услышать больше всего, приблизил губы к ее уху и тихо прошептал. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы он царствовал. Клянусь». Это подействовало на нее сильнее, чем любое лекарство. Глаза жадно загорелись, в них проснулась жажда жизни. Перед ней вновь забрежила надежда. «Иди». Ее голос стал спокоен и ровен. «Иди и сделай, что обещал». Тарш поднялся. «Прощай, госпожа». Мандана царственно кивнула. «Иди, сынок», — дотронулась до его спины Хуракушта. «Я к завтрашнему все приготовлю. Иди». Тарж взглянул на продолжавшую затыкать уши кормилица Керам. Девушка кивнула. «Иди, господин», — прошептала она. «Мы все сделаем». Некоторые отбивают снизу вверх. Посмотреть, как Горзун натаскивает своего щенка, пришли почти все. Всегда забавно глянуть, как кто-то делает те же ошибки, что делал когда-то и ты. Атаман вздумал совместить приятное с полезным. Показать мальчишке, как надо управляться с копьем, заодно и позабавить остальных членов ваташки, которые в отсутствие других занятий заскучали. «Бей!» Противники стояли в полоборота друг к другу. У Тарша, кроме длинной палки, имелся плетеный квадратный щит, сделанный наставником. Щит был тяжел, и мальчик догадывался, что Горзун сделал его таким специально, чтобы тренировалась левая рука. Сам он был вооружен лишь жердиной. Тарш ткнул. «Не думаю, что это всегда уместно». Древко Тарша подлетело вверх. «Запомни, ловкость заключается в умении отбить чужое копье. Из этого положения трудно перейти в атаку». И, словно опровергая собственные слова, слегка коснулся макушки ученика концом своей палки. Кое-кто из зрителей хмыкнул. Большинство из них получили такой же щелбан в ответ на свой первый выпад. «Поэтому всегда направляя свое...» Он жестом предложил продолжить, сопровождая действия пояснениями. «Следи, чтобы не ударить прежде, чем его будет под твоим». При этих словах Тарж сделал новую попытку. Неуловимым движением палка Горзуна накрыла палку парня, и она уперлась концом в землю. Уже зная, чем это чревато, Тарж поднял щит, укрывая голову. Не угадал. Горзун стукнул по ляжке, не больно, но ощутимо. Послышались смешки. Все разом припомнили, как в свое время так же повелись. «Ты понял свою ошибку?» «Да», — сердито буркнул Таш. «Я закрыл щитом себе обзор». «Хуже», — поправил его наставник. «Ты это сделал еще до того, как я начал атаку. Ты даже не знал, куда я ударю. Давай по новой». На этот раз оружие Тарша было сверху, но непонятным образом Горзунова древко, словно змея, обвилась вокруг его палки и вновь оказалась сверху, а мальчишечья снизу. Он, наученный опытом, отскочил. «Правильно», — одобрил наставник и тут же упрекнул. «Но отступая, ты никогда не победишь». У Тарша и так не было ни единого шанса победить учителя. Но ему очень хотелось... Если не одержать верх в схватке, то хотя бы достать противника. Ему до зубовного скрежета захотелось уважения этих страшных и жестоких людей, смеющихся над ним. В голове созрел план. Следующие выпады заканчивались точно так же. Он бил, и его копье вновь и вновь утыкалось в землю, после чего он вновь отскакивал. «Что ж ты такой бестолковый?» После пятой или шестой попытки, недовольно скривя физиономию, прокомментировал Горзун, уже догадываясь, что копье не для этого тупого мальчишки. И тут Тарш решил, что пора. Удостоверившись, что наставник считает его непутевым, опять ударил, но вместо того, чтобы отскочить, как прежде, подался вперед и, прикрывая щитом, подбросил правой ногой опущенное древко. Удар пришелся прямо в пах. Горзун от неожиданности ойкнул и присел. Тарш замер, не зная, радоваться или бежать. На мгновение повисла тишина. Смешки прекратились, и все уставились на главаря, сидевшего на корточках с выпученными глазами. Затем дружно грохнули. «Сученыш!» — взревел Горзун, поднимаясь. «Сейчас ты получишь!» Тарш отбросил тяжелый, а потому ненужный щит и отбежал шагов на пять. «Не подходи!» — заорал он, взяв палку наперевес и готовясь стоять насмерть. «Убью!» Все еще громче заржали. Смеялся и Горзун, бросив жердину. Влага выступила на его глазах. «Ты бы себя видел!» Хлопая себя по коленкам и утирая слезы, плакал от смеха наставник. «Убью!» Передразнивая его, взвыл он. «Какой же ты придурок! Ну ладно, иди сюда, не бойся, не трону. Ты молодец!» Тарш какое-то время раздумывал, стоит ли верить словам атамана, с подозрением глядя на него. но, рассудив, что в любом случае он его достанет, подошел. И первым делом получил подзатыльник. Не сильный, но мальчишка набычился. «За что?» — спросил он недовольно. Горзун ухватил его за подбородок и притянул к себе. «За то!» — прорычал он наставительно. «Что не добил врага, когда была такая возможность?» «Но ты же мне не враг!» «Поэтому всего лишь оплеуха. Враг бы ударил тебя в брюхо!» И он ткнул его пальцем в живот. Тарш от неожиданности согнулся, а когда распрямился, встретился с глазами с наставником. Горзун улыбался. «А я, пожалуй, скажу, что был неправ». К ним подошли двое, один из которых был Вейшек. «Если дело так пойдет и дальше, скоро этот щенок нам всем накостыляет». «Тебе в первую очередь», — огрызнулся в ответ Горзун, впрочем, вполне миролюбиво. «Но тогда мне не стоит иметь его в числе своих врагов». Он протянул Таршу небольшой нож в кожаных ножнах со специальными ремешками, чтобы можно было прикрепить к ноге. «За доблесть! Владей!» И подмигнул мальчишке. Атаман недовольно посмотрел на своего лучшего воина. Его уколола ревность. Это он должен был наградить ученика чем-то подобным, но Вейшек его опередил. Тарш чуть не задохнулся от счастья. Он не знал обычаев, но догадался, что воин, подарив ему настоящее оружие, свое оружие, признал в нем равного себе. Вечером, сидя у костра, разговоров только и было, что про поединок мальчишки с учителем. Все так и норовили продемонстрировать последний удар парня. Выглядело это глупо, но Тарш был чрезвычайно доволен собой. Взрослые мужи дружески похлопали его по спине, подмигивали и потрунивали, всячески одобряя его хитрость. Никто из них ни на мгновение не усомнился, что в настоящем бою парнишка был бы мертв, но всех восхищала его находчивость. Каждый счел необходимым сделать ему подарок. В основном это были наконечники для стрел и разные нужные в быту мелочи, как то рыболовный крючок, игла и небольшой кисет, куда все это добро можно было сложить. Тарш упивался вниманием. Внешне не выказывая этого, внутри он пел и танцевал от восторга. Ему удалось завоевать их уважение. Теперь он достойный член банды. «Пойдем, прогуляемся», — предложил ему Горзун, когда все, нажравшись и рыгая, отправились спать. Похолодало. Тарш, напереживавшись за вечер, ощутив себя героем дня, к тому же разморенный жаром костра подмерз и дрожал. К его удивлению, атаман снял с себя куртку и набросил ему на плечи, оставшись в одной рубахе. Заткнув за пояс большие пальцы, остальными он барабанил по широкому ремню, что выдавало некоторую озабоченность. «Если хочешь овладеть копьем, то тебе стоит обратиться с просьбой к Вейшигу. Думаю, после сегодняшнего он тебе не откажет». «А ты?» «Я считаю, что из тебя выйдет прекрасный лучник. Впрочем, владение копьем будет не лишним. Коли договоришься с Вейшигом, я буду не против». «Спасибо», — поблагодарил мальчик. «Но ты не для этого меня позвал, да?» «А ты не прост». Горзун помолчал. «Знаешь, не больно обольщайся на их счет, малыш». Он кивнул в сторону бивака. «Случись что, и любой из нас садит тебе нож в спину. Это еще добыча невелика. Подожди, то ли дело будет, когда хороший хабар добудем и делить начнем. Там и увидишь, кто тебе друг, а кто...» Он вновь помолчал и добавил: «Здесь только один человек за тебя». «Это ты?» — робко спросил Тарш. «Нет», — разочаровал его наставник. «Ты». «Мне нужна ваша помощь». Лагерь персов был почти пуст. Черные пятна выжженной земли на месте былых кострищ, грязь и мусор, кости и шкуры разделанных животных — все то, что остается от пребывания большого скопления воинов, не сильно заботящихся о порядке. Четыре небольших шатра — единственное, что свидетельствовало о наличии здесь людей. Медяне сняли окружение, в котором теперь не было необходимости, а сами отправились в поход. Персов осталось слишком мало, чтобы они могли представлять какую-либо силу. самих Экбатанов, стражников больше 500. 22 пары глаз угрюмо и с подозрением смотрели на него. Ему требовалось вернуть их доверие. «Что, твои медяне тебе отказали?» С вызовом сказал один из них, молодой воин с едва обозначившейся бородкой. «Они такие же мои, как и твои, Гамедашо», — огрызнулся в ответ Тарш. «Какая-то тварь ляпнула, что я продал Сельштумегу, а вы и поверили. Вам не стыдно? Многих из вас я водил в бой против тех же медян, а теперь вы обвиняете меня в предательстве. Те, что ушли в Парфию по приказу царя Меди, разве не предатели?» «Они ушли по повелению Штумегу». «И Штумегу не ваш царь. Однако они ушли с его воинами. Я здесь по повелению Камбуджи, однако вы считаете меня отступником. Мне кажется это странным». «На тебе медийский халат», — не унимался Гамедашу. Кое-кто посмотрел на него с неодобрением. «Шкура ягненка, надетая на барса, не делает его овцой. Что тебе дался мой халат? Разве, надев его, я перестал быть персом? Чтоб ты знал. И что Мегу подарил мне другой, более дорогой. А этот я купил сам. В его дворце в другом ходить нельзя. А еще он подарил мне прекрасный доспех. И красотку-рабыню», — показал свою осведомленность задира. Стоящий рядом с ним взрослый воин отвесил ему тумака. Похоже, до остальных начинало доходить, что они несколько погорячились, обвиняя предводителя в измене. «Ее мне подарила Мандана, и вы все знаете за что. И она больше не рабыня, а свободная женщина. Она...» Тарш обернулся к Кассису. «Жена моего друга». Бывший раб покраснел и с благодарностью посмотрел на хозяина. «Но ты должен был уйти с нами», — хмуро заметил воин, что выдал за трещину молокососу. «Почему ты этого не сделал?» «Ты меня хорошо знаешь, Тигадой. Если я что-то делаю, значит, так нужно. Я никогда не прятался за чужие спины. Никого не бросил в бою. Я столько лет был одним из вас. Что до твоего вопроса, если бы я ушел с вами в Парфию, сын Камбуджи был бы мертв». «Что? Что он сказал?» — переспрашивали друг друга персы. «Его пытались отравить», — сообщил он последнюю новость. «А пока вы рассуждаете, предатель я или нет, ему все так же угрожает опасность. Мне некого больше просить, разве что медян, желающих ему смерти. Давайте еще немного поговорим о моем предательстве, и, может, они успеют его прикончить, пока я перед вами оправдываюсь». «А может, вам спеть? Сочиню-ка я песню, как храбрые и справедливые персы, вместо того, чтобы спасать сына своего царя, глумились над его слугой». «Хватит, Тарш, угомонись», — остановил поток упреков Тигадой. «Что ты хочешь от нас?» «Я хочу», — сразу меняет тон, — ответил Тарш, «чтобы завтра же вы отправились со мной домой, в Пасаргады. И чтобы никто, слышите, никто об этом не знал. Снимайте сегодня же и ждите на дороге на юг. Я вас догоню». «Что у тебя там?» Большая плетеная корзина была снята с плеча и поставлена на успевшие остыть за ночь мраморные ступени. Замершие крылатые быки, свисающие над входом, будто старающиеся вырваться из удерживающих их тела пилонов, равнодушно глядели на красивую рабыню, ранним утром покидающую дворец. Стражники ее признали. Одна из служанок старшей дочери царя, но служба есть служба, требовалось спросить. Тем более, что не пристало такой крале самой таскать подобные тяжести. Для этого во дворце полно крепких рабов. «Мясо!» — еле сдерживая слезы, промолвила девушка, разминая натруженное плечико. Один из стражей копьем брезгливо раздвинул пучки травы, накрывавшие корзину. Под ними действительно обнаружились крупные шматы плоти. Он приблизил нос и принюхался. Мясо начинало пованивать. «Куда его?» — поморщившись, спросил он. «Госпожи Манданы велено раздать в Нижнем городе», — ответила красавица испуганным голосом. Видимо, подобное поручение она выполняла впервые и была от него в ужасе. Ведь ей, изнеженной рабыне, предстояло иметь дело с нищими оборванцами. «Вчера главный мобед по просьбе господина Тарша забил жертву в благодарность за спасение сына царевны», — словно выдавала страшную тайну, прошептала она. Хотя в этом не было ни малейшего смысла. Само покушение ни для кого не являлось новостью. «Почему тебе не дали в помощь раба?» — участливо спросил второй охранник. Девушка была готова разрыдаться. «Я наказана», — всхлипнула она, представляя, как ей придется тащить свою ношу в такую даль, а после уговаривать грязное быдло принять в дар мясо. «Лучше скорми его собакам, девочка», — пожалел ее второй. «Все больше пользы, чем раздавать его всякому сброду». «Нельзя», — опротестовал его совет первый. «Слышал, что она сказала?» «Наказание». Он поднял указательный палец кверху. «Узнает, что ты выбросила священные дары, тебя накажут. Послушайся моего совета, сделай, как велено. И поторопись, оно скоро начнет вонять». «И тогда с тебя потребуют приплатить за честь забрать его у тебя», — хмыкнул второй, претендуя на оригинальность. «А вы мне не поможете?» — взмолилась она в отчаянии. «Нам нельзя», — огорченно ответил ей первый. Ему было жаль девчонку, но покинуть пост он не мог. «Иначе нас самих накажут, и куда суровее тебя». Девушка печально вздохнула. Стражники помогли ей выдрузить корзину обратно. Ей пришлось пройти больше сотни шагов и свернуть за угол, прежде чем к ней подошел юноша в роскошном одеянии, выдававшем в нем сынка богатея или вельможи. «Тебе было тяжело, любовь моя?» «Все плечо онемело», — улыбнувшись, пожаловалась красавица. Вдвоем они выкинули с корзины мясо в ближайшие кусты. Девушка приподняла потайную крышку и заглянула внутрь. «Спит?» — спросил юноша с беспокойством. «Спит», — успокоила его девушка. «Госпожа Хуракушта сказала, будет спать до полудня. Успеем». Через полчаса они уже выходили из восточных ворот города. К ним сразу подошел мужчина в темном плаще. «Дальше я сам. Возвращайтесь во дворец», — сказал он, забирая корзину. «Жду вас с Манданой в Пасаргадах», и зашагал к ждущей на дороге крытой телеге, запряженной парой низкорослых лошадок. «Спасибо тебе, Богомай!» Мужчина протянул руку мальчишке, державшему под уздцы коня. Конь был рослый, с широкой грудью, родом с юга, где у диких персов их были целые табуны, которыми они и платили дань царю Мидии. «Не забуду!» «Даже не хочу знать, что у тебя там!» Паренек скосил глаза на корзину. «Поэтому забудь о нашем знакомстве. Во всяком случае, пока не окажешься далеко отсюда». «Как скажешь». Мужчина отдал ему золотое украшение и 10 серебряных монет. «Ты должен мне только 7», — пожимая его ладонь, сказал воришка. «Но 3 я тебе не верну. 10 монет лучше 7, верно?» «Верно», — согласился с ним Тарж. «Будем считать, что это задаток на будущее». «Ты разве намерен вернуться?» «Как знать. Возможно, вернусь. Еще раз спасибо и прощай». «Прощай. Эти...» — Богомай указал на 3 всадников, ждущих его команды в сторонке. «Проводят тебя немного. Тебя ведь наверняка ждут?» «Ждут». Тарж передал внутрь корзину и принял поводья у парня. «Тогда доброй дороги без камней». Богомай махнул рукой, и неизменный следящий оказался рядом с ним. Ему он передал золото и, не оборачиваясь, направился в город. «Едем», — скомандовал Тарж сопровождающим, и кавалькада, обогнув Акбатаны, оказалась на дороге, ведущей на юг. А еще через час он отпустил 3 всадников, поскольку его уже ждали другие.